Короче, если вы не поняли, то есть такой продюсер, его имя Brainstorm, он живет в New Britain, это Connecticut, йоу, ага. И вот его шоу битов вы сейчас слушаете, а Mixmaster Freak будет наваливать рифмованным слогом. Йоу, пленник кварталов, Mixmaster Freak, узник замка рифм. Итак, поехали, погнали, йоу. Вы этого не ожидали? Ага, йоу. Итак, поехали, погнали. Вы этого 100% не ожидали, йоу. Что бы ты ни делал и куда дальше ни шел, йоу. Mixmaster Freak продолжает свое шоу. Что бы ты ни делал и куда дальше ни плыл, главное, чтобы огонь в сердце не остыл. Дым мешает двигаться, пожар на рубежах. Главное, что есть вера не только на словах, но и в делах. Без мирской суеты жить проще, но не очень легко распрощаться. Не думай, что ты гений, лучше всех не стоит обольщаться. Я заметил, что мы все можем в монстров превращаться. Охлади свой пыл, остуди злобу, впусти голубя в душу под кожу. Поцелуй распятие, не клянись на пустом. Стой на своем, но не рвись сердце под чужим окном, йоу. Ага, продолжаем наше шоу, йоу. Brainstorm на битах, Mixmaster Freak на рифмах, йоу. Йоу. Не клянись на пустом, стой на своем, но не рви сердце под чужим окном. Стань любящим отцом, а не отчимом для своих детей. Это не идеальный мир, а всего лишь моя дверь. Тук-тук, откройте, кто здесь? Mixmaster Freak. Сознательный хип-хоп живет в моей голове. Я тоже не святоша, но не хочу лежать на дне. Ае, ага. Йоу, пленник квартала. Я тоже не святоша, но не хочу лежать на дне. Я не умею многое, люблю идти извилистой дорогой с верой в Бога. Иногда она как туман, в жизни много обмана. У меня есть свой мастер-план, но лишь мне одному кажется хорошим. Может, я ошибаюсь, ну так что же, не поможешь. Почему стоишь в стороне и ждешь, когда я упаду с обрыва, гной под кожей? Если видишь сразу, ты срезай нарывы. Лучше раньше будет больно, чем скрипя зубами долго терпеть хамство и предательство. Да ладно, чё ты обижаешься? Так сложились обстоятельства. Мои неприятности, это только мои гадости. Я живу в эфире и от этой музыки получаю радость. Раз, два, это Mixmaster Freak, ерунда, йоу. Наш мир полон иллюзий, они часто конфузят. Кто-то чтит Конфуция, кто-то русский деревенский паренек. Вульгарным чтецам не вдалек, что придет денек, когда они проснутся от бреда, в котором живут. Я проникаю в эту жуть, чтобы прочувствовать всем телом и всем разумом понять. Не надо моих ошибок повторять, йоу. Йоу, пленник кварталов. Не надо моих ошибок повторять. Иди своим путем простым, через широкие ворота. Я пойду путями узкими. Так уж сложилось, что французский не учил я в школе. Потому Supreme NTM только For My People понимал два слова. Да, я понимал только два слова из этой песни Supreme NTM. Есть такая группа во Франции. For My People. For my people, this is for my people. Йоу, пленник кварталов, Mixmaster Freak, узник замка рифм. Понимал только два слова, но этого достаточно, чтобы врубиться в тему. Хип-хоп идет против системы, всегда и во всем. Хип-хоп ударный по своей сути. Он мутится на улицах, где крутятся квартальные пройдохи. Делай глубокие вздохи, море чудачества. Фрик-лирик, психоделик, прячется. Там в 39-м царстве, андеграунд в государстве. Море по всякой хвори, лекарства, как пертусин. Твои прыщи на морде выглядит как лиросил. Мочи фейковых птичек, их лирические навыки, как у той бабки у калитки, что ли сплетни на хвосте разносит по соседям. Это другое кино, сын. Давай проедем в транспорте, пусть люди поглядят и погалдят, как смотрится твой имидж хип-хоп воина. Кому-то гонево, кому-то клево. Спорим, ты не выдержишь давления со стороны, когда посыпятся упреки, как на голову снега глыбы. Тают льды в душе у самых отмороженных критиков, когда их убирают быстренько из судебной коллегии. И свиноделы, рэперы, никак не коллеги. Зельцы смалец для чревоугодников. Овчарки бегают за мною, просят на пивко пару стольников. Одолжи, тебя же не спасет эта копейка. За мухрышки в телогрейках хером груши околачивают. На рынке батрачат дамы и мадмуазели. Вас кто вчера в постели встречал с карамелью? Хоть бы закусывало огненное зелье. Ждет гиена врагов зулусского шамана. Зови меня Шабас с испорченной кармой. Новый испеченный аватар. Строю хип-хоп-храм, я не хочу тартар. Русский человек в свое время сбросил иго татар. У нас деляки даже в комендантский час не закрывают бар. Для молодых природы дар. Главное не нарываться, иначе придется податься. Врага в землю не тупи, закон и порядок блюди. Время идет, лошадью ходи, поди разбери, что тут оговорил Фрик Сандини. Просили попроще писать все, что умею, долбать стены рифмами. Наблюдай за моей жизнью в эфире. Мой проект миф не по заказу Госдепа или Путина. Есть пчелы, а есть есть рудни, есть ворики, а есть жорики. В наших трудовых буднях случайно уцелевшие кадры подставляют грудь, вечно лезут на амбразуру. Фрик — это не халтура, это аббревиатура. F значит фристайлер, R — это рэпер и контролер, тот, кто управляет погодой на вашем танцполе, во дворце культуры или в средней школе. Я буду читать, пока у тебя в боку не заколет. У вас тут все будет хорошо от смеха. Я сижу на орехах и бабах, но все не так уж плохо. Ах, спаси Аллах. Йоу, пленник квартала, Миксмастер. Но все не так уж плохо. Ах, спаси Аллах. Фигузник замка Рифт. Они думают загнать в угол того, кому и так дышать трудно. Но им меня не поймать все эти Зулу Нейтивс не терпит удар плечью. Они хотят загнать под кожу мне змея. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Они направили ядовитые стрелы, пронзили тело. Но хейтерам никогда не узнать мою чертову боль. Даже если увидят мою кровь, они никогда не станут мной. Давай примери мою обувь. Я жил в пропасти бездонной, там, где ты лишь мог испытывать страх. Носил распятие под рубахой, молил Амин-Ра Аллаха. Я не язычник, скорее бога обличь. Враги хотят меня уличить, но я не прятался. Ключи не прятал, обнажал дичь с яростью, как Иса. Их это бесит, но со мной плачут небеса. И даже если я расстанусь с жизнью, как Олесь Бузина, знай, я всегда открывал глаза. Посадил древо познания в твоих мозгах. Никому не навязываюсь, изъясняю с точки зрения инь-янь. Мне говорят, что я застрял во времени, пленник кварталов, но зато бесценников. Мой лейбл — это правда, рэп — это товар. А сами рэперы обычно пишут про кумар. Хип-хоп — это слова про то, как сделать лучше жизни, не сойти с ума. Хип-хоп разный, гангста и Майами бас. У хип-хопа нет догмы, это жизнь, а не просто хохма. 90-х, когда у нас в Южном КВ все только начиналось. В наших дворах подбит, улицы качались, яу. Улицы — это мы, улицы — это мы, улицы — это мы, улицы — это мы, улицы — это мы, яу. Продолжаем, яу, продолжаем, это Микс Мастер Фрика Шоу. Подбиты брейнсторма, яу, ага. Яу, пленник кварталов, Миксмастер. Улицы — это мы, наше хип-хоп движение. Все, кто имеет к нему отношение, бибой, райтер, МС, диджей, все мы часть хип-хоп движения. Мне говорят, что я застрял во времени. Мы просто тени, те, что бегают во тьме. Мне 33, а я все так же в игре. Но хип-хоп больше, чем игра. Я остаюсь тем, кем я был 20 лет назад. Нет никаких преград, мой рэп всегда андеграунд. И я рад, что торчу тут, кругом шум. Много шустрых танцоры, мажоры, безграмотные лекторы. Хип-хоп несется в том же темпе. Хоть ты бум-бэп, хоть ты 140 BPM. Тема все та же, тема все та же, тема все та же. Главное, не делай лажу, делай то, что я скажу. Начни освещать, размышлять, заставлять, познавать и больше давай. Обычно все любят лишь хапач, причем в двух смыслах. Мой хип-хоп — простые истины. Повернись, покрутись, посмотри на свою жизнь. Проснись и пой. Хип-хоп на том и стоит, на чем и стоял больше 40 лет. Это не бред, спроси у легенд Black Spades. Хотя ты вряд ли знаешь, кто они. И даже русский фронт качал кварталы Бронкса одно время, но это были лишь тени, что бегают во тьме, как и мы. Но их след простыл, остался лишь пепел и дым. Но хип-хоп жив, пока мы живы, не ради наживы. Я рисую картины Пикассо, мой побег невозможен, как из Алькатраса. Яу, пленник кварталов, Миксмастер Фрик, кузник замка Рифм. Ага. Мы продолжаем это хип-хоп шоу для вас, яу. Живой звук, живое слово. Йоу, Миксмастер Фрик снова соло. Ага, под биты брейнсторма. Йоу, живой звук, живое слово. Миксмастер Фрик снова атакует соло. Под биты брейнсторма. Йоу, йоу. Из глубины военного гетто для творчества пространство мое открыто. Зулу — это не сектантство, это равенство и братство между всей хип-хоп нацией. Между всей хип-хоп нацией. Между всей хип-хоп нацией. Мы качаем подбит, бас и сэмпл, хоть на французском, хоть на японском. Читай, коничива, битис. Нет времени почивать на лаврах. Хватит мечтать, пора за штурвал. Ни в дальнее плавание, ни через океан страстей бушующих. Улицы, дайте шум. Улицы, дайте шум. Из глубины военного гетто. So what you smiling for? Между всей глубины военного гетто. Сисам симфоний, йоу. Между всей глубины военного гетто. Stupid motherfuckers, haters, fuck you. This is Mix Master Freak, yo. Из глубины военного гетто. Из глубины военного гетто. Yo, baby, yo. What you smiling for? You see something funny, yo? Life is a struggle. Make your way like an NBA Dwayne Wade. Some kids can't understand my level, cause I'm super bad like James Brown. I represent the genre of the style, Kirovsk town. You better be ready when I drop lyrical files. Fuck the hype, it's not the bounce. My rap like hog, street It's the spot for me, rock the spot, all I need. Teach true views, no bullshit, no confuse. Every day same life story, I don't need fame, I wanna get street glory. Like P from QB, R.I.P, street soldiers never die. Street names on walls alive, what you smiling for? You see something funny, yo? So many knuckleheads, many player haters, many faces. Try and keep balance on the age. Welcome to the dark ages, no matter what language. World war, man, woman, child, no safe anymore. Bloody murders and raising of private military soldiers. Folks leaving homes, travel to other land. Plural immigrants working hard like slaves. International law, no job, cops shake your ass. Human families feel big stress. That's how we build progress. Yes sir, no sir, you're under arrest. And government have best wishes in one trust. Из глубины военного гетто. You have a bomb ready for you and yours. Let's go to Jesus Cross. Ill mind follows. Social network, evil post. No love, we die slowly, step by step. Welcome to Satan Temple. What you smiling for? You see something funny, yo? We bring the knowledge in the house. We shadows in the dark, under black clouds. Proud to be Zulu and make my job well. Like leaks from LA say now, damn, here I am. Rap insomnia, funny rapper's phobia. Free mumia, like Tutankhamon. Open your door. I got voice of public against government. Stick like garlic, gets you jelly, got stress in the brain. Mix master freaking sane, like Big Duke from Psycho Realm. My hands which break the chain and break the neck. Some fools make me mad. I represent Russian steps, natives member of UZN. It's not the end, saga continues in another level. Yo, блядь, и кварталов, микс мастер, прикусник, замка рифм. We back to the Russian language, yo. Шоу, мы возвращаемся на русском. Будем читать для тех, кто понимает славянское слово. Из глубины военного гетто. Из глубины военного гетто. Снова, снова соло. Микс мастер фрик, снова соло. Подбитый брейнсторма. Yo. Из глубины военного гетто. Из глубины военного гетто. Знать о том, что... Так много рэперов, но так мало хип-хопа. Каждый из них пришел засветить свою жопу. Но мы не о том тут толкуем. Мы хип-хоп с толком, с чувством, с трастановкой. И потому горе от ума, снова не могу уснуть до утра. Хип-хоп это когда не можешь остановиться. Когда сердце в ритме фанка не устает биться. Когда лирика льется потоком. Устал, но манит магнитом, прекрасное далеко. Находишь часто себя в этих строках. Забываешь, что мир утонул в пороках. В своем отечестве нет пророка. Их обычно бьют палками жестоко. Может завтра о тебе зазвонит колокол. Потому не жди, пока прилетит сорока белобока. Мысли дают силы жить, бьют электрическим током. Я как токарь за станком, делаю рифмованные заготовки. Тяжелые мысли, как бетонные блоки. Страшные мысли, как серые волки. Опасные мысли, как острые иголки. Думая о хорошем, настройся на поединок. Жизнь состоит из черно-белых картинок. Блики солнца греют душу. Сразу проблем замок целый рушится. Держи в памяти моменты наилучшие. Гони дальше от себя разную чушь. Мой хип-хоп это отдушина. Спать не дают стихи без сон. Она приходит ночью, как обычно водится. Ха. Она как волчица за мной охотится. Ха. И вот я попал в лабиринт серых слов. Снова. Ха. Снова попал в лабиринт серых слов. Я пленник кварталов, микс мастер. Это микс мастер фрик. И вот я снова попал в лабиринт серых слов. Снова до зари не увижу цветных снов. Даже дремота уходит далеко. При тусклой лампе пишу эти строки. Бесконечные уроки, они самые обычные. Но как-то поэтично. Ложатся на плечи цинично. Образ душе нарисовал харизматичный. Спать не дают стихи лирические. Инсомния, мисс устала от одиночества. Решила взять в плен любви своего творчества. Я ей покорился и ожили строки. Они как мировой океан глубокие. Они чуть-чуть одинокие. Но это не спорт и не средство для заработка. Это просто мысли вслух, не по контракту. Я свободный МС, без вейбловых контрфактов. Лихо отбиваю такты. Ухожу во свояси, пока ты там с микрофоном поясничал. Я просто круги на джемах прокачивал. Больше люблю брейкинг тусы. Там, где знают настоящего хип-хопа вкус. Нечастый гость на 100% эксклюзив. Проеду по мозгам, как бульдозер. У меня рифмы целое озеро. Ты не выпьешь все сразу. Не откачаешь дренажной системой. Мисс Рэп Инсомния моя первая главная проблема. Она мешает мне жить, но не могу ее заставить прекратить. Догорает в комнате свеча, капает на мозг горячим воском. Но эти рифмы без мишуры и лоска. Яу. Яу, пленник кварталов, микс мастер. Раз, два, раз, два. Это не рекламная пауза и не остановка. Мы просто ждем этот бит, этот ломанный бит, эти такты. Яу, пленник кварталов, микс мастер, прикусник, замка рифм. Ага. Догорает в комнате свеча, капает заливает на мозг горячим воском. Но эти ритмы без мишуры и лоска. Еще один седой волос упал на пол. Еще один больной душой и телом. И неходящий вдруг встал и пошел. Его пробрало, прокачало. Я сотворил чудо, мои мысли благословил сам Будда. Мы обязательно услышимся с вами в эфире рано утром. Даже если мисс Инсомния будет держать меня в плену своих любви обильных дум. Я приглашаю, пойдемте погуляем в третьем храме наобум. Так много рэперов, но так мало хип-хопа. Каждый из них пришел показать свою жопу. Но мы не о том тут толкуем. Мы хип-хоп с толком, с чувством, с расстановкой. Потому горе от ума снова не могу уснуть. Из глубины военного гетто. Из глубины военного гетто. Они знали или не знали, но все они попали в этот мой мир и получили знания. Они знали или не знали, но все они попали в мой мир и получили знания. Из глубины военного гетто. Из глубины военного гетто. Ага, поехали. Они не знали, что ковчег Нома высадился в Мали. Мы мифы про Сталина им сочиняли. Они все думали, гадали. Да почему же нас так назвали? Все очень просто. Мы вам туфту в школе втирали. Мы вам туфту в школе втирали. Потому вы на уроках спали. Кто мы? Мы это мифы. Мы это мифы. А, мифы живут среди нас. Мифы живут среди вас. Йоу. Именно поэтому вы на уроках спали. Потому что вам в школе туфту втирали. Траливали, это мы не проходили. Это нам не задавали. Официально заявляют вам историки и ученые, что книги непрочтенные желательно достать. Хотя многим наплевать, ведь можно в GTA поиграть, по скайпу трандеть, посидеть ВКонтакте. Зомби с гаджетами в ванне, гуманоиды диванные. Жизнь потеряла ценность, технический прогресс снизил ее удельный вес. У меня по физике трайбан, но пятифан по философии. Потому средний балл по строфам забегает наперед, скажу, довольно сильный. Это хип-хоп на медни. Соседи не дремлят за забором, обсуждают чужие дела хором. Ищейки позорные, так хочется им устроить бензопилой хоррор. Не в укор себе, никому другому, делай просто все, но со вкусом, чтобы вырос денежный куст. Трусь об стены квартала, не вышибал из библиотеки, а просто еще один тип с улицы пишет свои треки, срезая фанковые брейки. Мэшап не стоит путать с камерами. Если ты не видел диджея с камерой, то глянь на меня. Могу одной рукой миксовать, второй на фото снимать. Мое 131 альтер-эго, это диджей папарацци. Мир всей хип-хоп нации. 50 центов так разнервничался из-за фотошопа, что его черная жопа смерти троллям захотела. Кибербуллинг начался на звезду. Атака в интернете, даже толстосума заела. Открывай Изабеллу и плесни смочить горло. Я как пират со стрёмной мордой, капитан рыжая борода у штурвала. Микрофон включен, пиши пропало, фейковый рэпер. Ха-ха-ха. Микрофон включен, пиши пропало. Пиши пропало, фейковый рэпер. Ха-ха-ха. Я буду утюжить тебя и степлером скалывать листы твоего досье. Будь готов к шокирующим открытиям, месье. Это грязные песни, как у Соди. Разбавляю рэп Бамонт веселыми мелодиями. Фрик Сандини, оригинал стиля, никакая не пародия. Забудь все логины и пароли. Это утопия в 12 рассказах. Больше 10 лет страдаю херней, как Фрейд. Зови меня мастер сублимация, мастер бонусных минут. Гитлер капут, русская весна тут. Шут с ними, с клоунами, что пургу несут. Уличный разговор тут, враги от зависти умрут. Присыпем их глиной. Не улыбайся, Чиполлино, ты не похож на Аполлона. В рэпе много чудиков бестолковых. Они слышали про Гарлем, но не знают про Аполло. Хип-хоп родился в Африке, не путай с Америкой с тремя К. Братья из мавританского храма расскажут про ислам. Откуда вышла их нация. Хип-хоп — это развитие, а не сплошная деградация. Мне не нужны ваши овации. Я не гоняюсь за сенсациями. Сектор безопасности требует трансформации. Подай хотя бы 20 апелляций. Жизнь за кадром может все-таки меняться, если поиграться. Ну так что, ты готов потягаться? Тогда бери микрофон в руки. Яу, ха, под эти звуки. Пиши пропало, фейковый рэпер. Бери микрофон под эти звуки. Яу. Back in the days, found 6 million ways, 6 million one sound wave. To live with mic, this shit is tight. We never die in these rhymes, life goes on. Say hello to Moscow, greetings from Kirovsk. My sneakers is street dust, ash is the ash, life so fast. Like rockets under my roof, my motto showing proof. Feel the vibe, feel funky groove. Bad English mob power group, represent hip-hop in the hood. Sitting in room, relax with good music, man, it's really cool. When problems flying outside, forget about hard times. All gonna be alright, we will survive. This funk break, one time for your mind. Open your eye, in the dark side. Activate supreme one force in the land of the lost. Brainstorm beats, yeah, mix master freak, yo. Rapping on it, yo. Мы продолжаем. это хип-хоп шоу. Шоу битов, йоу, Микс Мастер Фрик снова. Соло, живое слово. Еще пропало фейки. Снова инсомния, забрала покой. Давай поговорим с тобой о чем? О том, что происходит. Как планетарный князь тень на землю наводит. Борьба продолжается не одну декаду. Солдаты Люцифера среди нас. Мы под рубахой греем гадов. Не учим бесконечные уроки, потому любим блуд и пороки. От праведности мы далекие. Подожди секунду, пойдет бит и продолжим наши лирические уроки. Бесконечные они. Мастер Фрик, узник замка рифм. Мы продолжаем это. Итак, поехали, погнали. Вы, наверное, вряд ли об этом знали. Борьба продолжается не одну декаду. Солдаты Люцифера среди нас. Мы под рубахой греем гадов. Не учим бесконечные уроки, потому любим блуды, пороки. От праведности мы далекие, как звезды. Живем на Орантии, льем слезы. Потом снова сочиняем грезы о метаморфозах. Судьбу не гневи, у темных сил множество лик. Об этом вас предупреждал не раз старик Фрик. Но никто не слышит его душераздирающий крик. Голос уличной свалки должен эхом отозваться. Среди пауков, клещей и крыс рот тоже может продолжаться. Воины Христа сражаются за святость, праведности против супостата, против природы дегенератов. Мужчина, женщина, Адам, Ева, семья без ЛГБТ, прочие ерунды, что нам втюхивают западные медиа. Их стандарты, они совсем сбрендели. Классические семьи распадаются, сходятся два одиночества. Их целые полчища считают себя непорочными. Легальные однополые браки, да ну вас нахер, пошли вы к черту. И даже в хип-хопе куча гомофобов. На сатанию летите вместе с Вельзевулом. Нанюханная молодежь дуреет в клубах. Сигареты и вино снимают домашнее кино. Продают в интернете дешевое порно. Я пленник кварталов, Микс Мастер Фрик, узник замка рифм. Мы продолжаем это хип-хоп шоу. Здесь не будет пати, здесь будет просто знание. Живой звук, живое слово. Йоу, Микс Мастер Фрик снова соло. Под биты брейнсторма. Пиши пропало, фейковый рэпер. Я буду утюжить тебя. Живой звук, живое слово. Микс Мастер Фрик снова атакует соло. Под биты брейнсторма. Пиши пропало, фейковый рэпер. Я буду утюжить тебя. Здесь не будет вечеринки, здесь лишь знание. Не начинка, йоу. И даже в хип-хопе куча гомофобов. На сатанию летите вместе с Вельзевулом. Нанюханная молодежь дуреет в клубах. Сигареты и вино, они снимают домашнее кино. Продают в интернете дешевое порно. Здорово, ребята, прикалываетесь над собой. Трон расшатан под тобой. Это вряд ли можно назвать игрой. Будь со здоровой головой, а не бин больной. Я хочу вырваться из ада, как тот Ной или Биной. И все бегут куда-то. Эй, планета, постой! Эй, планета, постой! Йоу, это хип-хоп будет твоей настольной книгой. Зря думаешь, что у Фрик Сандини с микрофоном по фазе сдвиги. Король на ринге жарит как пчела и порхает как бабочка. Слушай, не дергайся, крутой рэпер, иди сходи за моими тапочками. Балованные рэперы деньгами машут во все стороны. Смотри, вспомнят о тебе улицы. Станешь для них кровным донором. Позорных рэперов уже гонят свои даже из дома. Вам не верят ваши люди, ну что ж, пора менять юбки на брюки. Твой папа говорил мне, слышь, малой, вытащи из кармана фрукти. Чудаковатый Фриксон вытворял и не такие трюки. Мое детство прошло в подвалах и канализационных люках. Менты гоняли нас, пока тебя мамашка убаюкивала. Сукины дети, матерился дядя в ступоре. У него сняли значок с Мерса ради шутки. И я теперь их, блин, ношу до сих пор. Ну ладно, хватит в тишине сидеть. Сделайте лучше шум, а то без музыки, блин, скучно. Как в гробу, не наводить тоску не буду. Не городи ерунду, каркают вороны на углу. Палка им в клюв, чтобы не маячили. На моем огороде помни, где чья территория. У нас ведь разный тут народ, иди. Один-один вроде нормальный, вроде бы и второй урод моральный. Алкодроны удивляются, дешевым пойлом заливаются и заправляются. Гонят по нормам свой Сэм муторный. За 20 рупий налью стакан, иди сюда, смакую пчелами покусанный. Зуб на зуб не попал, зато было колцо до дна от этой дряни. И невеста померла, пьянство не норма, это факт. Кровавый пастор с ТВ-экрана наши грязи считает смертные. Желает нам сановник смерти. Пошел ты вон, ряженый смерть. Иди работай на богатого дядю. Торгуйте индульгенцией. Только не нужно богохульцом проверять нашу потенцию. У нас потенциал железный. Твой крест стопудово меньше весит. Хочешь потягаться с нами в плане злой агрессии? Мы теплый прием вам сами устроим. Давай сюда, филарет и твоя команда. Привози хоть целую банду. Грузом 200 отошлем назад. Они стреляют по нас градами. Да ладно, да, я вата. Ну и что, я терроризм. Но дети ж на Донбассе чистые. У них глаза блестят любовью. Вы хотите их умывать кровью? Из глубины военного гетто. Они хотят умыть наших детей кровью. Но это просто не закончится. Кто приедет к нам с мечом, получит бойню. Убьете одного, мы родим снова тройню. Готовьтесь платить по счетам. Трамп, не хвастайся, ха, Дональд Трамп. не даст халяву. Будете драить сортир еще у Барака Обамы. Укропы, потому куклус-кланы всех конфедератов придется вам обслуживать. В Штатах снимайте шаровары, чё стоите? Welcome сюда, аристократы. Запасайтесь, как моряк Папай шпинатом, чтобы отбиваться от злых неприятелей. Но помните, жизнь не мультфильм, вспомните эти слова обязательно. Ха-ха-ха. Из глубины военного гетто вы вспомните эти слова обязательно. Вы вспомните эти слова обязательно. А пока подумайте обо всем этом обстоятельно. Из глубины военного гетто. Я слышал от брата, что давай, надо стремиться, шевелиться, чего-то в жизни добиться, но чего? Денег, машины, у меня другие вершины, пишу лирические картины, рву матрицы сеть, мой рэп на 7 замков не запереть, кип-копу не могу охладеть, я огонь в глазах культуры, читаю на ночь из Корана суры, днем Евангелие от Иуды, я с Буддой шагал по железной дороге много лун, остановился, присел на валун, записал мысли вслух и получил алмазный стих, тут было тихо, теперь стреляют, бля! Тут жили люди, теперь убегают, жилье бросают, да. Не волнуйтесь, другие придут, займут. Люди все копят, а потом уходят с мешком тряпок. Вот вам новый мировой порядок. Запретный плод всегда сладок. Я не падки на деньги, немного хлеба и теплый кровь. Здесь как корни человеческого рабства испокон веков. Все сложно, мой рэп как закон божий. Я человек, а не рожа. Выгляжу моложе, чем по паспорту. Время поднимать высоту. В борьбе за свободу мы как те пять героев Кубы. Таха, Хусейн и Патрис Лумумба шевелили мой ум. Под артиллерией шум. Бра, мысли роились в голове. Мы выжили в страшной войне. Ха! Так уж сложилось обстоятельств течения. У меня к знанию и мудрости влечение. Вечная тема. Кому мы должны верить, а где просто система? Может ли посторонний управлять нашим умом? Готов ли ты помочь чужому и продать свой дом? Об этом и другом будет записан следующий том. Ха! Об этом и другом будет записан следующий том. Из глубины военного гетто. So many rappers talk about crimes. I'm not saint, but I tied from boys with guns. Believe me, friend, I'm living in warfare. Bombs and rockets have more fear than gunshots. So be ready for the bombs falling on your head. Military age, government against government. Divide land for business. We just toys in political systems. Stop killing brothers and sisters. Of course you look like G, you talk like G, walk like G. Believe me, son, your entire energy more powerful than guns. So start with your community. Don't be aggressive, find way, live positive. And go out stress. Every day we meet different people. Из глубины военного гетто. Every day we meet different people. Из глубины военного гетто. And someone is like us. And someone dislike. I is a ego. Don't follow the demons. In our actions, big risk, be a victim. Our enemies, brutal police. Snakes in the government. Shake your hand. Devil has no modern brand. We was making moves out where we at. I said to myself, I will do this shit no matter what you think about it. Just put you on to my music. So check it out, man, woman and child. In Zulu Nation, I threw hip hop found. Yo haters, shut the fucking mouth. Come with peace, or live by pieces. Enemies, wanna see me closed casket. Who the best freak rap motherfucker in Donbass book side? South Black, this is my dark side. From the land of the lost. New hip hop boss, I represent not city borough. I'm the god of universe. Russian move with ancient skills of hip hop wisdom. Do my knowledge, fuck your business. You never feel my pain, my struggle. Busters like cats wanna be suck life champs. In other side of planet build refugee camps. People die without water. One bread for 10 million heads like Jesus. I live in this mission. Open your eyes. I'm not ice, baby. Run the ground material. War drama, bad karma. It's all about my life. Crazy boy kill his mother in night by night. Running at the night, finish his life. Born a suicide. But psycho boy was survived. And now his time in prison. Yeah, из глубины военного гетто. Now take your wisdom in this crazy time. Knowledge, wisdom, understand. It's chronicles of freak life. Street walls speak you now. Goodbye. Boom, baby, bye-bye, man. Из глубины военного гетто.